Несколько секунд прострации стоили мне дорого. Сконцентрировавшись на Джилл, я упустил Фроста и Барри, который сразу о себе напомнил, снося меня в сторону. По росту он чуть выше меня, да и по весу не уступает. Он пытается меня оттащить от Джилл и наносит один удар кулаком в челюсть. Второго я уже не позволяю. Чуть смещаюсь в сторону и бью ему сначала по руке, занесенной для второго замаха, после чего в плечо другой и последний удар по голени ногой, заставляя его пригнуться. Резким движением перехватываю его за подбородок и отшвыриваю его в пытающегося подняться Фроста. Крепкие ребята. И тут вдруг чувствую, что-то в боку закололо. Опускаю взгляд и вижу три дырки в правом боку, откуда уже начинает сочиться кровь. С легким удивлением поднимаю взгляд и вижу Джилла в приседе с моим пистолетом в руках, который выпал, когда меня снес Барри, научил на свою голову. Все будто замерли. И с трудом поднявшийся Крис, и сваленные Барри с Фростом. Гудение в голове пропадает, как и в целом падает внутреннее давление. Звуки наконец возвращаются, и я слышу звон упавшего пистолета. Джилла вся бледная. Пришло осознание, что она выпустила в меня аж три пули. «Хорошо стреляешь, Джилл». Позволяю себе легкую улыбку. «Мда, не думал, что так получится. Альберт, так только истерики мне не нужно тут. Но зато теперь уж удержать меня у них точно не получится». Легкое движение головой на часы на руке. Там таймер на взрыв особняка уже установлен. Быстро снимаю их с себя и кидаю Джиллу. «У вас осталось минут 10, чтобы покинуть особняк. На часах таймер, сверяйтесь и бегите как можно быстрее. Улики и доказательства в офисе. Узнаете у капитана Марини. Игры кончились. Раз вы по мне попали, при попытке задержать буду бить на поражение». Кровь уже неплохо пропитала рубашку и бронежилет. Блять, вот 2 сантиметра до пластины не хватило. Все три в бок и вместо незащищенной бронежилетом. Шок от попаданий проходит, и я начинаю потихоньку ощущать усиливающуюся боль. Весь чертов бок пульсирует. Выдыхаю через зубы и разворачиваясь иду к коридору. Никто не пытается меня задержать, слава всем возможным богам. Альберт, я останавливаюсь. Блять, по ее мнению, даже у меня с такими ранениями выжить шансы нет. Нет, разумеется, шансы есть всегда, но мне еще через пол особняка бежать, отбиваясь по пути от разной нечисти. Веселые впечатления и ощущения обеспечены. Джилл, все в порядке. Не оборачиваюсь. Не стоит ей видеть, как я довольно быстро бледнею. Осознавая утрату крови, организм уже замедляет сердцебиение, отчего я быстро бледнею. Ты поступила правильно, и я тебя не виню. У вас есть задание. Помогите товарищам по отряду покинуть враждебную территорию. Выполнять, офицер Валентин. И не дожидаясь ответа, выхожу из зала управления и рукой зажимаю рану. Кровь не останавливается, черт возьми. Но и встать попытаться перевязать рану я не могу. Наскоро снимаю ремень с брюк, достаю платок на ходу, зажимаю рану платком и затягиваю на талии ремень потуже. Так кровь буду терять медленнее. Ощущения были просто великолепные. Будто раскаленные 3 штыря в раны вставили и периодически проворачивают до готовности. Перехожу на легкую трусцу. Несколько минут забега по особняку, и вот я уже потею как шлюха в церкви, и рана уже даже не болит, а полу не имеет. Крови уже натекло столько, что правая штанина уже почти вся мокрая, но останавливаться нельзя. И ладно бы только это, но на запах крови как мухи на говно, слетаются хантеры. Я уже ножами 4 завалил, и проебал 2 из 4 оставшихся метательных. Главная проблема не то, что я потратил на это силы. Время. Оно утекает сквозь пальцы, а с 3 дырами в теле, я не могу бежать как спринтер. Благо мне осталось всего 2 коридора, и несколько раз глубоко вздохнув и переведя дух, снова отправляюсь вперед. Больше мутантов мне по пути не попадалось, ну а точнее не попадалось в живом виде. Судя по всему, тут уже порезвилась Лиза. Один быстрый спуск немного вниз и очередной коридор, в котором уже открыта ниша к тайному тоннелю. Аккуратно проскальзываю в него и чуть замедляюсь. Впереди звуки борьбы и выстрелы. Определив 1 из 3 направлений тоннелей, бегу в левый, а там уже Лиза в жестком бою с пауками. Мда, сумрачный гений Амбреллы. Пауки размером с собаку на стероидах. А эти глаза, эти блядь глаза, смотрящие тебе прямо в душу, никого не оставит равнодушным. Все 8. Ну а если серьезно, она уже почти закончила. Добыла у одного из охранников пистолет, и хоть стреляет не особо метко, компенсирует это не особо умными пауками и скорострельностью. Сбоку уже на меня напрыгивает один из оторвавшихся от основной группы. Быстрый шаг назад, и он проносится мимо. И только он успевает приземлиться, как я, уже подняв ногу, со всей силы бью его по спине, ломая ее и брюшко. Паук дергается в конвульсиях, а я наношу еще один удар, обойдя его, и уже по голове. Лиза за это время уже добила оставшихся, и быстро направилась ко мне. Мда, одета она, однако, необычно. Какое-то подобие не то рюкзака, не то разгрузки с Диева внутри. Чемоданчик с образцами и флешками лежит недалеко. Очевидно, она его бросила, чтобы спокойно драться с пауками. Только я успел отойти от трупа незадачливого прыгуна, как на меня с объятиями прыгает уже Лиза. Очередной укол боли и выдох сквозь сжатые зубы. Я рад, что ты в порядке, Лиза, но нам нужно торопиться. Комплекс взорвется через 3 минуты. Она с ощутимым трудом, но быстро отрывается от меня и делает шаг назад, но тут замирает. Света в пещере мало, но достаточно, чтобы сверхлюди вроде нас не испытывали проблем со зрением. Эх, разумеется, она не могла не заметить раны. Альберт, ты ранен. Да блять, времени нету. Лиза, время. Смотрю ей в глаза твердо и непреклонно, отчего она поджимает губы, но идет за чемоданом. Я же вытираю пот со лба и, глубоко вздохнув, снова перехожу на трусцу. Так мы еще около 1,5 минут бежали и наконец дошли до выхода из туннеля. Землю снова затрясло. Блять, у нас же еще около минуты должно было быть. Взрывы все ближе, но и выход уже вот он. Мы рванули к нему, и вот наконец выбегаем к лунному лесу, но мы слишком близко к выходу. Меньше доли секунды на принятие решения, и я трачу последние силы, хватая Лизу и со всей доступной силой сверхчеловека швыряю ее в ближайший овраг в 8 метрах от нас, после чего мне в спину прилетает ударная волна и я улетаю вперед. Осознал я себя снова уже лежа где-то на камне. Тело уже почти не чувствовалось, и было чувство, будто в рот кто-то насрал. Рядом сидела Лиза и лихорадочно пыталась закрыть мне раны на боку. Только вот в отличие от нее я прекрасно понимал, что уже не жилец, слишком много крови потерял. Да и частично осознаю, что взрыв, ударивший мне в спину, нанес сильные внутренние повреждения, и откровенно неприятный привкус во рту — прямое доказательство этого. Да и ударная волна доделала то, что не сделали 2 боя. Наконец сломали мне много костей, ну а точнее трещины превратились наконец в переломы, равно как и дыхание, будто через трубочку, слишком тяжелое. И несмотря ни на что, я, блять, все еще жив. Да уж, крепок у меня организм. Впрочем, это ожидаемо. У Лизы уже окончательно начинается истерика. Нет, нет, нет. Диева рядом лежит и просто положил мне морду сбоку на бронежилет. Он не пытается ничего сделать и не мечется. Молодец, настоящий мужик. Молча сидит с умирающим другом. Эх, время пока есть, наверное. Надо раздать указания и попытаться успокоить. Лиза, посмотри на меня. Она плачет, но все же поднимает на меня глаза. На этом ничего не заканчивается. Ты уже в курсе основных планов. Самый большой мой тайник под башней Святого Михаила. Ключи заберешь из моего дома, там есть неподалеку маленький подвальчик. Там в потайной нише в левом углу есть расшатанные кирпичи за кучей мусора. Их выбьешь и внутри найдешь несколько коробок, оружие, патроны, документы и пароли к моим тайным счетам. Там же найдешь мои документы и несколько записных книжек с подробными планами, как и что нужно делать. Ты должна уничтожить Амбреллу и все, что она породила. Сергей выйдет с тобой на связь по спутниковому телефону, спрятанному там же не раньше, чем через 3 дня после уничтожения особняка. Он обеспечит тебе максимальную поддержку. Довольно большая часть ресурсов у него, и он уже начал вывозить часть военного оборудования и техники УС. Вместе вы справитесь. Также я хочу, чтобы ты помогла семье Биркин выбраться из проблем. Первую неделю, скорее всего, ничего не будет происходить, но я хочу, чтобы ты была готова забрать их как можно быстрее. Уильяма, скорее всего, не выпустит, но ты можешь спасти Аннет и Шерри. Расскажи им, кто ты, и выдай часть моих денег. Если захотят помочь, можем им верить, если нет, просто оставь деньги и помоги покинуть город. Сергей сможет вам организовать безопасный выезд. Ты все поняла, Лиза? В глазах хоть и мутно, но я прекрасно ее вижу. Она тихо плачет, но заставляет себя несколько раз кивнуть. Я надеюсь на тебя, Лиза. Прошу тебя, не закрывайся в себе. У тебя еще есть шансы по-настоящему прожить жизнь. Да будет непросто, но ты сможешь. В мире есть хорошие люди, и я верю, что ты их еще найдешь. Не смей меня бросать. Даже не дослушала. Эх, как же тебя, блин, успокоить? тяжело думать. Альберт, ты не можешь просто так умереть. Ты сильный. Несколько ранений и волна от взрыва не должна тебя убить. Технически она права. Главная проблема не в полученных повреждениях. Проблема в том, что до города меня тащить несколько десятков километров. По лесу. Сильно раненого. С такими повреждениями я протяну час, может полтора. До города слишком далеко. Ты просто не сможешь меня дотащить. Не успеешь. А если и успеешь, меня нельзя везти в больницу. Лиза, смотрю на нее так твердо, как только могу. Все будет хорошо. Ты справишься. Но меня нужно оставить. Поджимает губы и просто молчит, пытаясь задавить слезы. На меня же постепенно накатывает слабость. Она просто нагнулась и обняла меня. Я чувствовал, как она плачет и трясется, но сделать с этим уже ничего не мог. Так я постепенно и начал засыпать. Пов, Лиза Тривор. Почему? Почему, черт возьми, все опять так? Только я покинула эту чертову лабораторию, как вынуждена терять единственного важного человека из тех, кто остался в живых. Судя по всему, ненадолго. Рану я закрыть смогла, и он все еще жив, но я прекрасно понимаю, что он будет угасать. Я не знаю, как его спасти. С собой я не смогла взять много медикаментов, и уже почти все их использовала на нем. Черт возьми. Потратив немного времени, собрала из веток ему подобие носилок и тащила по лесу. Диева пытался меня поддержать и часто подходил обнять. Постепенно ночь уступала рассвету, а конца и края всей этой сраной ситуации не было. С каждой минутой я осознавала, что не успеваю. Пульса у него почти нет, и в сознание он больше не приходил. В один из моментов я просто поняла, что ничего не могу сделать больше. Альберт лежал и был уже похож на труп. Если бы я периодически не прислушивалась к его сердцебиению, то скорее всего уже все бы поняла. Какое-то иррациональное бессилие накатило, и я просто сидела и смотрела на него. Диева периодически подходил к нему, обнюхивал и клал на него морду. Он все понимает и считает Альберта другом. Ему тоже больно. Вообще Диева ведет себя немного странно с ним. Он не просто его обнюхивает, но и ходит вокруг, будто что-то ищет. Несколько раз он лапками трогал его бронежилет. Хочет что-то оттуда достать, ну не орехи же он ищет. Подползаю к ним поближе и смотрю за действиями Диева. Он деловито лазает по его карманам и что-то достает. Орехи тоже там были, но енот не обращал на них внимания. Он принюхивался и дальше лазил своими лапками. Так мы разобрали всю его разгрузку. Около 59 мм патрон для пистолета, горсть фундука, золотая зажигалка, маленький спрей, который я уже применила, два метательных ножа и дорогой серебряный портсигар, украшенный драгоценными камнями. Диева принюхивался и беспокойно ходил вокруг. Эх, похоже, зря мы его обыскали. Прости, Альберт, похоже, нам и правда придется расстаться. Я буду с тобой до самого конца. Прости меня, Альберт. Кладу голову ему на грудь и слушаю утихающее сердцебиение. Периодически еще накатывала депрессия и слезы наворачивались, но постепенно я снова успокаивалась. Какой же он холодный. Постепенно его тихое сердцебиение убаюкало меня, и я медленно задремала. Разбудил меня какой-то треск и щелчки. Открываю глаза и вижу, как Диева ковыряет портсигар лапками и пытается его грызть. Диева, Альберт тут медленно умирает, а он грызет его портсигар. Это чуть ли не единственное, что у меня от него остается. Но Диева вместо того, чтобы бросить вещь, кинулся ко мне и почти сунул в руки портсигар, и еще поковырял лапками. Открыть что ли хочет, хм. Взяв его так близко, я чувствую легкий запах кофе. Это немного странно, а Диева любит кофе. Постоянно пытался украсть зерна от кофемашин, а потом сходил с ума. Вопрос, что кофе делает в портсигаре. Ладно, открываю замочек и портсигар раскрывается. Замираю не в силах поверить. Диева сел передо мной и начал тарахтеть. В портсигаре лежала маленькая пробирка с надписью «Альберт П02». Это его сыворотка. Та самая, которая может превратить его в монстра, по его словам. На глаза снова наворачиваются слезы. Быстро хватаю Диева и обнимаю его со смехом. Если Бог есть, он дал нам шанс. Беру пробирку, открываю и набираю в один из шприцов сыворотку. Хорошо, что я додумалась положить вместе с образцами несколько шприцов. Быстро подползаю к Альберту и прикладываюсь ухом к груди. Сердце уже не бьется. Нет, ну не может все быть так, не может. Раскрываю рубашку, нахожу сердце. Попытаюсь уколоть его именно туда. Действую аккуратно и четко, но быстро. И вот под нужным углом, с толстой иглой наконец попадаю куда нужно. Минута ожидания, две, не работает. Отбрасываю шприц в сторону и снова чувствую опустошение. Опоздала. Нужно было раньше обыскать его. Слез уже нет, внутри появляется какая-то злость. Нет, все не может быть так. Поддавшись злости, бью рукой ему по груди, отчего тело чуть дергается. Злость затихает. Не хочу ничего. Нужно отдохнуть. Около минуты просто сижу и смотрю на него. Странно, у него на груди вместе укола кожа розовеет. Он ведь уже почти синел. Несколько минут смотрю на него, затаив дыхание, и тут замечаю, как Альберт чуть дрожит. Дрожь быстро превращается в подергивание, а уже они становятся настоящими конвульсиями. Красные вены от места укола медленно расползаются по его телу. Пытаюсь прижать его к земле. Диева отбежала и залез на дерево. Мышцы на теле вздулись от напряжения, а мертвенная бледность сменилась ярким багровым цветом. Конвульсии шли секунд 30, и в один из моментов Альберт закричал, громко и чудовищно сильно. У него открылись глаза, яркая оранжево-красная радужка и вытянувшийся вертикальный зрачок. Сами глаза тоже двигались хаотично. Мне едва хватало сил сдерживать его. Конвульсии не стихали, как и неудержимые крики. Он пытался руками разорвать собственную грудную клетку. Боже, несколько долгих минут я боролась с ним, пока Альберт наконец не затих. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Он безвольной куклой упал на землю и больше не двигался. Несколько секунд я просто переводила дыхание, а потом начала осмотр. Краснота медленно сходила, и кожа снова становилась нормального телесного цвета. Но что куда важнее, он снова стал теплым, живой. Приложилась ухом к груди и услышала сильно изменившееся сердцебиение. Оно стало громче, будто само сердце увеличилось в размерах, да и сам он будто стал не просто теплым, а почти горячим. Но он живой, живой. Вспоминаю его слова о том, что после принятия сыворотки он может перестать быть собой. Похоже, теперь остается только ждать. Но я все равно буду верить, что мой Альберт очнется. Глава 47. Кошмар развивается постепенно. Барри Бертон. Никто не мог даже представить, как все повернется, и как, казалось бы, обычное задание превратится в настоящий фильм ужасов. Ожившие мертвецы, искусственные монстры, двойные агенты козни корпораций, как будто реально попали в какое-то кино. Капитан, думаю, мы все догадывались, что он учит нас слишком специфичным вещам. Даже у парня из Вашингтона вряд ли могли оказаться такие навыки. Да награды были, да Крис провел какую-то там проверку вроде как, но все равно, слишком много нестыковок. Эта операция просто вскрыла правду. То, о чем капитан рассказывал, а потом как вытер нами пол, и даже после получения 3 пуль ушел своим ходом. После всей этой ситуации Джилл окончательно поникла и почти не говорила. Все мы видели, как ей тяжело, но ничего не могли сделать. По пути к вертолету пришлось пробиваться от остатков мутантов. Но уйти всем вместе, к сожалению, у нас не получилось. После объединения с оставшимися членами отряда Браво и капитаном Марини, выяснилось, что Дьюи очень тяжело ранен, и ему требуется помощь. Ребекка пыталась хоть как-то его подлечить, но получилось только обработать и зашить. Ему нужен полноценный уход в больнице. По итогу часть отряда помогала донести Дьюи, и пока мы его тащили, на нас напали мутировавшие собаки на стероидах. Отбиться у нас получилось, и прорваться к вертолету, но капитан Марини не выжил. На него набросилось сразу несколько, и пока мы их расстреливали, успели разорвать ему горло. Это произошло прямо возле особняка, и когда он взорвался, шансов добыть доказательства не попросту не осталось. Возле вертолета нас встретил Виккерс и пытался нас прикрыть, пока мы пакуем Дьюи, и сейчас он в реанимации с 3 здоровенными рваными ранами на боку. Бумага с доказательствами, как информация о месте их нахождения, была у капитана Марини. Сами мы не смогли найти их в офисе. Ну а точнее нашли, но не смогли сохранить. Капитан оказался на редкость параноиком и защитил свое потайное дно у ящика круче, чем Форт Нокс. Как только мы поддели второе дно, там что-то закоротило и все бумаги внутри вспыхнули. Причем из-за пропитки какой-то дрянью, они прогорели за пару секунд и в ящике не осталось ни хрена. В компьютере, как оказалось, тоже ничего не осталось. Перед выходом на задание он очистил почти все, кроме самого базового. И ладно бы только это, но нет. Как только мы вернулись и попытались все доложить, шеф Айронс начал разводить какую-то странную деятельность, и наши рапорты признали откровенно бредовыми. Несмотря на то, что полгорода видела, как ночью взорвался тот особняк, из-за развернувшейся вовсю предвыборной кампании Майкла Уоррена, никто не захотел поднимать шума, и нас завернули. а потом и вовсе Старс были расформированы. Не прошло и двух недель, как на наше место было создано большее по численности подразделение стандартного штурмового спецназа. Раньше у нас, и так, было небольшое количество таких отрядов, но по распоряжению шефа и ради того, чтобы граждане чувствовали себя в большей безопасности, их штат поднялся еще почти на 30 человек. Но и на этом все не закончилось. Начались случаи появления зараженных в городе, и с каждым днем ситуация становится все страшнее и ужаснее. Мы будто все сидим на пороховой бочке. Несмотря на роспуск Старс, мы прекрасно понимали, что случится с городом, и готовились. Хех, обучение Вескера не прошло даром. Мы сохранили свое вооружение, запаслись припасами, а я и вовсе вывез семью в Канаду к родственникам. Каждый из нас пытался проводить свое расследование, но мы всегда обменивались данными и держали руку на пульсе. Сильнее всех отличилась Джилл. Она искренне считает, что Вескер умер, и винит в этом себя. Кое-какие данные она смогла найти, когда тайком влезла в его квартиру, но даже того, что удалось обнаружить, хватило бы как минимум утопить в дерьме нашего мэра. И тем не менее воспользоваться компроматом мы пока не смогли. После нашей инициативы, каждый член отряда начал чувствовать слежку за собой. Если попытаемся заговорить, скорее всего нас попросту всех убьют. Но даже так мы старались хоть что-то сделать. И мы собирали данные, собирали сторонников и оружие, собирались бороться, когда город вспыхнет. Тайна, да и риск слежки был даже в полицейском участке, и все же просто затихнуть мы не могли. Потому мы были в курсе основных событий, но пришлось покинуть город. Крис где-то услышал о существовании какого-то особого вируса и потащил меня с собой в Европу, штурмовать штаб-квартиру Амбреллы. Мда, похоже, именно по его голове все это ударило сильнее всего. Джилл Валентин, это какой-то сраный кошмар. После того задания все полетело в тартарары. Ожившие мертвецы, вирусы, монстры. Слишком нереально, чтобы просто так взять и поверить. Как и в то, что мой мужчина оказался каким-то двойным агентом и мутантом. Сейчас, вспоминая наши с ним разговоры, я испытываю жуткий стыд. Он ведь действительно пытался меня предупредить о себе. Показывал свои шрамы, рассказывал о детстве и тренировках. Он искренне готовил нас и пытался помочь. Да и наши отношения. Он не мог быть со мной полностью честным, и говорил об этом. Убеждал и просил отказаться от этого, но я просто не хотела слушать. Альберт был удивительным человеком. Профессионализм, личные черты и поведение. Меня привлекало в нем все, и не давала покоя его внутренняя загадка. И я смогла наконец разгадать ее, разгадать и убить его. Да, я уверена, что убила его. Даже после взрыва особняка я верила, что он выжил, но в один из моментов почувствовала. Глупо. Просто верить каким-то внутренним чувствам нельзя. Не в таких вещах, но интуиция никогда меня не подводила, и я почувствовала его смерть только когда уже оказалась в участке. Я пустила в него 3 пули из его же собственного пистолета. Да я защищала себя и отряд, но в том бою он сдерживался. Просто играл с нами и аккуратно выводил из строя, чтобы иметь возможность отступить. То, что он показал в том бою. Человек не может так двигаться. Он контролировал почти весь рисунок боя, и только в один из моментов замешкался, когда у него пошла кровь носом. Какая-то внутренняя травма отвлекла его, и мы с Барри воспользовались этим. Но даже после того, как я его 3 раза ранила, он не стал нас убивать. Я не могу до сих пор смириться с тем, что убило его. Каждый гребаный день смотрю на его пистолет, лежащий на тумбочке возле моей кровати, и каждый раз испытываю боль. Когда влезла в его квартиру, почти сразу после нашего возвращения, к своему удивлению, почти не обнаружила тайников. Похоже, он понимал, что личная квартира и офис могут быть скомпрометированы, и поэтому все спрятал в других местах. Но как назло, бумага с местонахождением этих тайников была у капитана Марини, и нам пришлось начать расследование самим. Но все же кое-что мне удалось найти. Компромат на нашего мэра Майкла Уоррена. Он уже на 2-й срок переизбирается на свой пост. Когда-то именно он произвел электрификацию Ракун-Сити, а теперь выясняется, что он буквально продал весь город Амбрелли и работает на них чуть ли не с самого начала своей карьеры. Альберт почти не оставил ничего. Квартира была в идеальном порядке и почти стерильна. Никаких ноутбуков, никаких компьютеров и жестких дисков. Ничего. Лишь пару папок в потайных отделениях стены и под половицей в углу комнаты. Если бы в одном из наших разговоров он не пошутил, что надо все прятать в стенах и полу, я бы не смогла ничего найти. Но получив даже такие данные, мы обрели железную уверенность в правдивости его обвинений, и с тех пор готовимся. Я занимаюсь общей деятельностью, связанной с расследованием, а ребята в основном либо тащат мне данные, либо пытаются расследовать сами. Уже на протяжении нескольких недель мы собираем всю информацию о странных случаях, и я даже смогла составить некоторое подобие хронологии. Чудовищный труд, но я справлюсь. Мы все соберем, все запишем, подготовим все возможные улики, какие только возможно. Началось все совсем недавно. Точкой невозврата мы решили считать 20 сентября, хотя началось все несколько раньше. Точное число мы узнать не смогли, но где-то в начале июня на мусоросжигательном заводе случилась какая-то проблема, из-за которой часть отходов попала в городское водоснабжение. Именно оттуда вирус начал медленно распространяться по городу. Тогда врачи и ученые города начали изучать, что именно заражает людей. Они считали это каким-то кожным заболеванием, сопровождающимся некрозом. Какая глупость. Люди, блин, восставали из мертвых. Оно получило название каннибалистическое заболевание. Изучая его, Комитет здравоохранения и санитарного контроля пришел к выводу, что это был какой-то новый штамм вируса. Прямо даже удивительно, как им вообще позволили сказать что-то такое в официальные источники. И тем не менее, чем дальше, тем меньше возможностей хоть как-то все скрывать оставалось. А потом еще и, пользуясь падением рейтингов у Орвина на нынешние муниципальные выборы, начал баллотироваться еще один кандидат, Джоэл Кларенс. Он предлагал радикальные способы решения проблемы: введение армии и взятие под жесткий контроль всех вспышек заражения, и постепенно начал набирать популярность. Но это не понравилось Уоррену, и вместе с Амбреллой его начали давить. По итогу, Кларенса завалили помоями до того, как он успел что-либо сделать. Наконец мы постепенно дошли и до начала конца нашего города. 20 сентября в 18:03 в офисе корпорации Амбрелла случилось нападение зомби. По словам очевидцев, научный сотрудник стрелял по безоружным людям и взял в заложники несколько других сотрудников корпорации. Некоторые источники рассказали, что на людей нападали их же коллеги, пытаясь укусить. Скорее всего, это была первая утечка, которую не удалось скрыть. И это можно даже не говорить о пропажах людей в разных частях города. Зараза уже в городе и постепенно набирает обороты. Это был первый случай, когда в дело вступил новообразованный отряд СВАТ. Марвин Бринок пытался приказать сотруднику, начавшему стрельбу, сдаться, но тот отказался и пытался говорить о своей невиновности. Полицейские услышал выстрелы и вынуждены были начать штурм. Они вошли в офис и разделились на два отряда. Первый под руководством Кевина Раймана начал проверять первый этаж. Там они, о чудо, столкнулись с зомби и благополучно их устранили. Второму под началом Клауса Мейера повезло куда меньше. Стрельбы больше никто не слышал, и они нашли еле живого охранника. Тот, к их удивлению, подтвердил, что сотрудник стрелок не виноват, и просил помочь ему, после чего скончался от кровопотери в результате травмы шеи. На отряд же сразу за дверью напало уже не пару, а пятеро зомби за раз. Отряд смог отбиться, но потерял два человека. Пожалуй, именно этот инцидент мы начали считать как начало конца, и оказались в итоге правы. Уже на следующий день, 21 сентября, случились куда более страшные события. Детективы Дэвид Форд и Эллиот Эдвард узнали о местонахождении крупной банды из последних, кто работал с Патцем. Почти шпана, но в отсутствии конкуренции после крупной чистки успели подняться до действительно опасной банды. Называли они себя довольно смешно: «злые еноты», и их отличительной чертой было прятать трупы в мусорных баках. На место, где их банда обитала, был совершен налет полиции, в результате которого задержано было 4 человека, убито 10, и главарь банды попытался сбежать, но был атакован и съеден зараженными. В перестрелке с зомби еще нескольким членам банды удалось улизнуть, и о их судьбе мы узнали только на вечер того же дня. В 18:11 университет имени Вильяма А. Фицджеральда был атакован зараженными. Как оказалось, несколько выживших членов банды попытались скрыться на территории кампуса, но один был укушен. Он смог покусать еще нескольких, и к вечеру вспышка заражения охватила уже почти все здания. Университет почти сразу оцепили силами полиции, и по приказу Эйронса на место было отправлено аж 2 штурмовые группы СВАТ. Но даже достаточно крупными силами зачистить здание не удалось. Снова первому отряду под командованием Клауса Мейера удалось вывести 3 гражданских из здания и отбиться от зараженных. Второму отряду под руководством Кевина Раймана было куда тяжелее. Они попали чуть ли не в целое гнездо. В лекционном зале было много трупов, как им показалось. Но когда они продвинулись чуть глубже, все они начали подниматься и начался хаос. В тщетной попытке спасти отряд, Райман смог вывести только троих. Остальные были съедены. Полиция приняла решение возвести вокруг здания заборы и баррикады, и оставить несколько офицеров следить за ними. Айронс после потери такого количества бойцов запретил какие-либо попытки штурмовать крупные здания. Мы помнили наставление Вескера, и как он говорил нам бороться с зараженными. Бывшие члены отряда Старс занимались периодически тренировками бойцов СВАТ и учили их противостоять зараженным. Усиление защиты шеи, рук и ног, стрельба по головам, избегание ближнего боя с зараженными. Только это и помогло вообще кому-то из отряда Раймана выжить. Также мы пытались среди полицейских распространить состав Ребекки, что позволило существенно снизить количество убитых офицеров. Условия ее неофициальной маленькой лаборатории едва могли покрыть нужды хотя бы части полицейского участка, но даже так это было лучше, чем ничего, и Айронсу пришлось выдать Ребекке амнистию за незаконное изготовление препаратов, не прошедших тестирование. Зато в участке нашу стесняшу готовы были чуть ли не на руках носить. Крис окончательно поехал кукухой и, услышав что-то про Г-вирус в главном офисе Амбреллы, поехал туда, забрав с собой еще и Барри. По итогу в городе из Старс остались только я, Виккерс, Фрост и Бикка, причем последний боец весьма условно. Мы не сможем спасти город, но можно попытаться спасти хоть какое-то количество людей. С каждым днем напряжение все нарастало, ходить без оружия уже было попросту опасно. 22 сентября, в 17:40 на улицах города начались беспорядки. Ситуация в городе становилась все хуже, а власти ничего с этим не делали. В дополнение к этому, кто-то пусти слухи, что мэр Уоррен хочет тайно сбежать из города. Это только усугубило беспорядки, и митингов было только больше. Воспользовались ситуацией недобитые бандиты и некоторое количество совсем потерявших границы граждан. Они начали грабить магазины и супермаркеты, участились случаи самоубийств и изнасилований. В один из моментов все дошло до пика и начался откровенный бунт, на усмирение которого был отправлен утяжеленный отряд СВАТ. Это обернулось настоящей трагедией. В суматохе никто не заметил пару зараженных, и началась вакханалия. Бунт подавили только в 23:35, и множество людей было убито, как и почти треть дежурных офицеров и спецназовцев. Остальных кое-как смогли вернуть в строй благодаря спрею Ребекки, но они все еще в тяжелом состоянии отлеживаются. С каждым днем в городе становилось все опаснее, но пика это достигло 24 сентября. В этот день в 20:00 проводился футбольный матч на стадионе, и снова кто-то пропусти пару зараженных. Толпа была настолько большой, что смела все возможные заграждения, и зомби хлынули в относительно безопасную часть города. Полицейские попросту не могли их остановить. Ситуация достигла критической точки, и несмотря на распоряжение шефа Айронса, его заместитель Реймонд Дуглас задействовал план по масштабной эвакуации города. Два отряда СВАТ и рядовые офицеры полиции начали укреплять баррикады. Но это было только начало сомнительных и сложных решений. Спустя час, на здании отеля Apple Inn упал военный вертолет, тем самым спровоцировал пожар. Затем возле ратуши упал такой же вертолет, который принадлежал спецназу Дельта. В это же время в управлении полиции с офицером Роем Джаковси связался по рации Дэвид Форд, который дежурил в городе. Он попросил, чтобы ему с отрядом разрешили эвакуировать двух потерпевших крушение военных. Рой сразу связался с Айронсом и попросил санкцию на операцию, но тот вместо того, чтобы отправить группу для эвакуации, разрешил отправить только двух бойцов в качестве поддержки. Сама же эвакуация была запрещена. Это был тревожный звоночек, хоть сам шеф и оправдывался критической ситуацией в городе и невозможностью тратить и без того малые силы полиции. Рой отправил на помощь двух лучших бойцов, Коллинза и Ринделла, затем он втайне попросил у Брэда Виккерса, который сохранил должность пилота, хоть и больше не состоял в Старс, чтобы он высадил их и ждал, когда они спасут пилота и бортстрелка. Полицейский спецназ высадился, и отправились на помощь к бойцам Дельты. На пути они увидели мертвого бортстрелка. Пилот не мог выбраться из кабины. При падении вертолета он сильно повредил ногу, и истекал кровью. Коллинз прикрывался своей снайперской винтовкой от зомби, которых становилось все больше, а Ринделл вытащил пилота из вертолета и пытался донести его до места остановки Виккерса. К сожалению, Баррикады уже были к тому моменту прорваны, и территория медленно заполнялась зараженными. Виккерс очень испугался, но сидел до победного и даже вышел из вертолета, помогая отстреливаться, хотя матерился при этом как ирландец и грозился этим отморозком лица разбить. Короче, эвакуировать последнего дельтовца получилось, и пока летели, он рассказал кое-что интересное. Тайно в город были отправлены 4 группы спецназа, но 2 черных ястреба были кем-то сбиты из реактивного оружия. Еще 2 группы не выходили на связь уже долгое время. Их задачей была эвакуация какого-то очень важного ученого. Очень мутные вещи начали в городе происходить. Но на этом самое страшное не кончилось. Со стадиона все еще медленно шла настоящая орда, и с ней было необходимо что-то делать. По плану Дугласа полицейские Гарри, Эллиот и Эдвард должны были заложить бомбу на Мейн-стрит. В это время сам Дуглас и другие офицеры, Артур и Дриан, должны были с отрядами эвакуировать гражданских. Однако, во время операции было убито около 3 офицеров, включая самого Дугласа. Но несмотря на большие потери, задача была выполнена, и бомба на Мейн-стрит была взорвана, уничтожив большую часть инфицированной толпы со стадиона. Это позволило выиграть время для дальнейшей эвакуации. Вирус продолжал распространяться по городу. В конце ночи, из-за упавшего вертолета пожар вспыхнул в гостинице Apple Inn. Весь город погрузился в хаос, инфекция распространялась все быстрее, и случаи возгораний фиксировались уже по всему городу. Новостные станции осветили ситуацию на короткий промежуток времени в национальном эфире, но правительство ввело строгий запрет СМИ на данную тему и в кратчайшие сроки отправило Национальную гвардию для оказания помощи в эвакуации. 25 сентября. На утро Национальная гвардия уже окружила город и закрыла его на карантин. Войска вошли в город. Они должны были эвакуировать жителей, но зараженных было слишком много, и солдаты теряли слишком много и слишком быстро. Не прошло и полного дня, как военные решили отступить. 2 отряда СВАТ охраняли вместе полицейскими и спецназом Дельты полицейский участок. 3-й отряд укреплял позиции и баррикады в городе, но это не помогло. 26 сентября. Зараженных стало настолько много, что они прорвали особо важные баррикады в центре города, тем самым ускорив заражение. Полиция объявила всеобщую тревогу. Для устранения зомби на территории Национального банка Джонсона и трамвайной остановки из участка было отправлено множество дежурных офицеров, в том числе весь состав спецназа СВАТ, а также некоторые бойцы Дельты. На Национальный банк Джонсона отправился штурмовой отряд во главе с Клаусом Мейером, вместе с дежурными офицерами, среди которых был Дэвид Форд и Элиот Эдвард, вдобавок бойцы Дельты. Но зараженных было слишком много. Они перебили почти всех полицейских и отряд Клауса. Выжили только Дэвид, Элиот и последний сотрудник отряда СВАТ Клаус Мейер. Они едва смогли сбежать от оборонительных позиций, а бойцы Дельты решили выиграть для них время, заложив взрывчатку и привлекая внимание орды зараженных. Дэвид отставал от своих коллег и стал свидетелем первой атаки зараженных на управление. На Дэвида напал зараженный военный, но его успел спасти Мейер. Тем временем отряд по спасению заложников и рейдовая группа, во главе которого были сержанты Рой и Акита и несколько полицейских, обороняли трамвайную остановку, но их постигла та же участь. Зараженные почти полностью уничтожили оставшихся бойцов СВАТ. Приблизительно в это время высадились наемники УПС 2-я частная армия Амбреллы, которая прибыла для эвакуации жителей и для оказания помощи полицейским, но и они не смогли существенно повлиять на происходящее. К тому моменту наша старая гвардия уже почти валилась с ног. Мы пытались помочь везде, где только можно. Указания шефа Айронса после такой выходки уже почти перестали выполняться, и он все больше времени проводил в своем кабинете. Мы же пытались хоть как-то наладить ситуацию. Было принято решение по максимуму укрепить участок и свозить туда выживших и припасы для них. Это была наша последняя надежда. Виккерс снова начал пить. Несмотря на все тренировки, он все еще оставался внутри немного трусом, но заставлял себя работать наравне с другими. Ребекка полностью перевезла свою маленькую лабораторию в тюремный изолятор. Вместо глупого содержания преступников, им решили выдать оружие ближнего боя и отправить на передовую. Сзади стояли полицейские с огнестрелом, и хоть заключенные почти всегда гибли, они успевали проредить зараженных. Фрост окончательно паник, когда узнал, что его брата съели, и с лютой ненавистью сражался с зараженными, постоянно ходя по краю. У нас пока сохранилась связь с отрядами, действующими в городе, но надолго это вряд ли сохранится. Я же сижу до сих пор в своей квартире и периодически делаю вылазки. Я одна из самых боеспособных членов отряда, и в одиночку больше шансов выжить, нежели толпой. Плюс у меня дома все копии доказательств и вся упорядоченная информация о катастрофе, какую только получилось собрать. Также в городе начались какие-то подозрительные шевеления отрядов УС на границе города. У них даже есть бронетехника и тяжелое вооружение. По какой-то причине они создают некий укрепленный плацдарм, но в город почти не совершают вылазок. Очевидно, они чего-то ждут, но чего именно мы пока не знаем. Как же много неопределенностей, и непонятно, что с этим делать. Придется выживать. Вряд ли получится продержаться долго, но придется. После ситуации со сбитыми вертолетами, присылать новые в город для эвакуации никто не спешит. Уоррен предсказуемо сбежал, но, если мы выживем, эта крыса получит свое. Амбрелла же, как выяснилось, уже успела тайно эвакуировать большую часть персонала и важных исследований. Мне же становится все тревожнее. Что-то грядет, но я не могу предсказать, что именно. Глава 48. Пробуждение в новой форме. Пробуждение было специфическим. Поначалу я не чувствовал вообще ничего, и мне казалось, что я наконец умер и оказался за гранью, но потом открыл глаза. Надо мной были звезды, бесчетные, такие яркие и красивые, как никогда в жизни. Я видел их так отчетливо, будто они были совсем рядом. Сияющие искры в черноте. Следом пошел вдох, и я почувствовал запах леса, отсыревшей листвы, травы и старых деревьев. Все было таким ярким, что я действительно почувствовал себя по-настоящему живым. Но, разумеется, все не могло быть слишком хорошо. Вслед за зрением и обонянием пришел слух. Я слышал, как ветер шуршит листьями и травой. Слышал ворчание Диева неподалеку. А потом пришло осязание, и лучше бы оно не приходило. Мое тело умерло. Ненадолго, но все же умерло, и такое не могло пройти бесследно. Я рывком сел и коснулся бока. Ни следа ран, ни даже шрамов. Все исчезло и сошло, и даже о старых травмах не осталось напоминаний. Тело было в идеальном состоянии. Все мышцы были напряжены и будто пульсировали. Пытаясь сосредоточиться на этом чувстве, я, к своему удивлению, действительно почувствовал, что почти все мои мышцы пульсируют. Пульсируют в такт сердцу, которое я теперь тоже слышу и чувствую. Пытаясь сосредоточиться на этом пульсе, я ощутил резкий приступ боли и почувствовал, как под кожей мышцы начали двигаться и менять форму. В голову будто начали проситься странные и неестественные для меня мысли. Был бы у меня чуть ниже самоконтроль, я бы даже не заметил. Сила. Я чувствовал, что могу буквально все превратиться в кого-то другого, нарастить какие угодно по плотности и массе мышцы, выделить прочные наросты из сверхплотного кальция, которые автоматом уверен не пробить. Все это было во мне, и оно обещало возможности. Нужно только есть и расти. Ха-ха. Тут вирус и прокололся. Почему именно вирус и почему я считаю его частично разумным? Тут сложный вопрос. Насколько я понял, он буквально сращен со мной настолько, что по факту мной и является. Он у меня в теле, в органах, в мозгу. И он воздействует на разные мои гормоны и инстинкты, двигая к определенным вещам. Во всяком случае, имитирует их достаточно, чтобы я не чувствовал разницы. Его цель не как-то меня поглотить или превратить просто в монстра. Нет, он желает эволюционного совершенства. И это не мое желание точно. Лестница к солнцу – непростой цветок, и вирус-прародитель называется так тоже не просто так. Сейчас я отчетливо понимаю, что это сверхсложный организм, состоящий из вирусных клеток, с определенным количеством генетической памяти. То, что вводили нам во время проекта В, это сильно ослабленный штамм, и даже он чуть не убил Алекс. Моя же сыворотка, это чуть усиленная и оптимизированная под конкретный организм версия. По сути, концентрация прародителя у меня в крови выше, чем у той же Алекс, и уже это делает меня стерильным и неспособным зачать ребенка обычным путем. Уверен, что с годами у меня бы и гены изменились почти до неузнаваемости. Но несмотря на усиление вируса в теле, он все еще не способен покинуть мой организм. Как оказалось, похожая черта имеется и у Г-вируса. Он тоже привязывается к конкретному носителю и наиболее адекватно размножается только с носителями схожих генов. Разве что Г способен все же на ущербную ассимиляцию и с другими организмами. Прародитель же полноценный симбионт, который в большинстве своем как раз склонен поглощать и ассимилировать носителя для своего скорейшего распространения. Правда, что иронично, распространяться-то он обычным путем не может. Более того, Прародители ищут сильного разумного носителя. Каролин Дипаи были такими. Чудовищно редкая особенность генов и организма, дающая особые антитела на нужный раздражитель. Первая часть сыворотки просто помогла мне достичь человеческого пика, и я смог сам контролировать себя на недоступном простым людям уровне. Собственно, то, что я делал с тираном, и моя боевая концентрация, все это мне позволил именно вирус. Антитела же, это нечто вроде пульта управления. Они подавляют вирус в нужных аспектах, делая именно мою волю приоритетной, но он все еще может влиять на меня опосредованно. Сейчас же, я чуть меньше, чем полностью являюсь этим самым вирусом, и остаюсь в форме человека, а не чем-то чуждым только из-за подсознательного желания оставаться таким. Удивительно, сейчас я осознаю вирус совершенно иначе. То, как Амбрелла пытается его использовать, выглядит как обезьяна, пытающаяся разобраться с автоматом. У прародителя чудовищные возможности, чудовищная вариативность применения, а они низвели эти симбиотические колонии вирусных клеток до банальной заразы. Это ведь действительно в перспективе инструмент для эволюции. Достичь бессмертия, победить все болезни. Это действительно возможно, если полностью освоить прародитель, но без возможности размножиться. Забавно. Оно похоже на ту самую ловушку для идиотов. Все то, чего желал Спенсер. Могущество и власть, обреченная на одиночество. И похоже, несмотря на все мои попытки сохранить человечность, я все же стал монстром. Очередной спазм боли скрутил меня, заставляя тратить все внутренние силы, чтобы сохранить человеческий облик. Вирус отчаянно желал сподвигнуть меня к развитию в его понимании, но я все еще главный. Из спины вырвалось несколько пульсирующих щупалец, тускло светящихся желтым в некоторых местах, но я сдерживал мутацию. Забавнее всего, что ощущаемая мной боль не вполне телесная. Новое тело очень пластично, и перетекание из одной формы в другую не несет боли само по себе. Страдает в первую очередь голова, из-за несоответствия внутреннего ощущения и внешней действительности. Новое тело хочет развиваться и расти, а я цепляюсь за свое старое. Нет, я человек. Что бы там ни хотел чертов вирус, я все еще главный. Я. Слушать меня. В мозг будто вонзаются пульсирующие штыри, и хоть я знаю, что это фантомные ощущения, менее больно мне от этого не становится. Щупальца же постепенно замедляются, а желтое свечение медленно сменяется на красное и тусклое. Я чуть хуже их контролирую, но зато именно я их контролирую теперь. Они медленно втягиваются обратно в спину, и вслед за ними зарастает кожа. Подкожная биомасса медленно превращается в мышцы, которые у меня были когда-то. Во всяком случае, фактурно они повторяют их форму и перестают пульсировать. Я точно стал сильнее. Несмотря на внешний облик, мои мышцы состоят почти полностью из гибкой и способной к изменениям собственного состава биомассы. Изменениям не поддаются только плотные кальциевые соединения по типу костей и подобия шипов и когтей, которые я уже вполне способен создать при желании. Разве что не смогу в случае необходимости их просто растворить. Первое пробуждение выдалось слишком тяжелым, и я просто не выдержал после смерти еще одного сильнейшего напряжения. После того, как окончательно выиграл внутреннюю битву за собственную целостность, снова потерял сознание. Благо, Лиза все это время была рядом и готова была помочь. План у нее был, и она знала, куда добираться. Очнулся я уже в заброшенном здании, в котором оборудовал одно из тайных убежищ. Подвел туда электричество и даже воду, когда у меня были немногочисленные выходные. Про спрятанное тут снаряжение, оружие и даже несколько ноутбуков с выходом в сеть вообще промолчу. Таких убежищ у меня всего два в городе. Одно на окраинах, где мы скорее всего и находились, и второе недалеко от центра города. После пробуждения почти сразу ко мне подошла Лиза и дала воды. Боже, все это время я даже и не подозревал, как сильно хочу пить. Выпил всю бутылку, а затем и еще две. И только после третьего выпитого литра мне стало немного легче. Тело снова начало чуть пульсировать, но уже гораздо слабее, и боль в голове не была особо сильной. Очевидно, моя температура поднялась на еще один градус относительно обычного человека. Процессы, происходящие в моем организме, выделяют куда больше энергии, чем даже у Лизы. Она не пыталась со мной заговорить, прекрасно осознавая, что я сейчас слишком сосредоточен на себе и чуть ли не знакомлюсь с телом с нуля. Около часа мне понадобилось, чтобы при ходьбе и обычных движениях тело не пыталось измениться. Я приучал его держать человеческую форму в любых условиях и обстоятельствах. Хотя гибкости у меня, очевидно, прибавилось. Очень странная херня. Физически я стал в разы сильнее и невероятно крепким. Попытавшись проверить свои пределы, смог гнуть железную арматуру как пластилин. Очень сюрреалистично это выглядело, но эксперименты продолжались. Попытался впрыснуть в кровь коктейль гормонов для боя, и чуть не ошалел. Время настолько замедлилось, что я чувствовал, будто могу теперь уклоняться от пуль. Первая попытка так сделать кончилась тем, что я влетел в стену, причем с такой скоростью, что сломал ребра и смог повредить чертов бетон. Бетон – чудовищно прочный материал, чтобы не показывали в голливудских блокбастерах. Его очень тяжело повредить чем-то вроде кулака. Если бить тяжелым кастетом и со всей моей силы в прошлом, то можно выбить крошку, правда пальцы ломались, а сейчас у меня действительно получилось. Я смог голыми кулаками на пределе сил выбить несколько кусков бетона. Правда, после проверок тело снова предприняло попытку мутировать, и снова вылезли щупальца, только на этот раз уже из груди и живота. Очень странное зрелище, особенно когда у меня частично обнажилось увеличившееся сердце. С трудом снова заставил все вернуться как было, но из-за этого снова порвалась верхняя одежда. На период адаптации в итоге решил носить просто свободное кожаное пальто на голый торс, благо хоть ноги и другие места не менялись почти. В первую очередь к мутации склонна спина и грудная клетка. Похоже, это из-за очевидного вирусного центра в моем организме. Оба раза мутации происходили ближе всего к сердцу, что логично. В общей сложности на адаптацию, и чтобы тело при стрессе не пыталось мутировать, мне пришлось потратить целых две чертовых недели. Сильнее всего же изменились глаза. Во-первых, я теперь могу видеть аж в нескольких спектрах, включая ультрафиолетовый. Количество типов колбочек, определяющих цвета, у нормального человека всего три. Зеленый, синий и красный. Именно через эти цветовые фильтры мы видим и познаем мир. У меня же их теперь очевидно больше. Каких именно, я пока до конца не смог установить, но в темноте я вижу теперь не просто великолепно как человек, а буквально могу различать предметы даже почти при полном отсутствии света. Правда, вижу я их в серых тонах, но это не особо важно. При некотором напряжении восприятие меняется, и я могу видеть в ультрафиолетовом спектре. Очевидно, у меня в глазах теперь нет хрусталика, и зрачок изменил свою форму и частично функционал. Помимо этого, сильно выросла дальность фокусировки. Я натурально без всякой оптики могу видеть объекты на расстоянии до 1,5 километра. Хорошо, хоть рентгеновского излучения не вижу, а то пришлось бы одеть красные трусы поверх брюк и отправиться бить пришельцев. Правда, несмотря на все эти навороты, мне приходится чуть ли не силой ограничивать собственное зрение. Человеческий мозг с большим трудом воспринимает то, с чем никогда не имел дела. В дополнение к этому, теперь снимать очки в сильно освещенных местах мне просто противопоказано. Почти слепну, пока зрение не перестраивается к новым условиям. На адаптацию ушло непозволительно много времени в условиях медленно нарастающего кризиса в городе. Более того, я, похоже, провалился. Капитан Марини так и не вернулся с задания. А раз волна говна и народного недовольства не смела верхушку города и Амбреллу, все любовно собранные мной доказательства они проебали. И с одной стороны, я испытываю некий испанский стыд, ведь просрали все они, а стыдно мне, но с другой стороны, в этом виноват и я. Слишком переборщил с паранойей и зря пропитал зажигательной смесью документы в тайнике, а ведь я там и записку для Джилл оставил. Ну да ладно, сейчас это уже не важно. Если судить о том, как они справились в мое отсутствие, я обучил их достаточно хорошо. Город постепенно погружается в хаос, и до точки невозврата осталось совсем немного. Это время мы потратили на максимальную подготовку. Как выяснилось, Амбрелла наняла не только Сергея. У них довольно много наемников и бойцов из стран бывшего Союза, и ему удалось наладить контакт с многими своими бывшими соотечественниками. Благо, ситуация в городе и постоянные потери помогали скрыть чистки и избавление от нежелательных и недостаточно лояльных элементов. Так, за пару месяцев, пока все постепенно усиливалось, у нас получилось собрать почти 3 роты бойцов УС по 80 человек, готовых уйти к новому работодателю. Правда, сейчас они верны в первую очередь Сергею, а не мне, и пришлось уже распечатать первый счет на 200 миллионов и обеспечить гарантии для бойцов. Столько денег хватит на зарплаты для 240 человек лет на 5-10. Этого им более чем достаточно, и после того, как наемникам показали деньги, вопросы с лояльностью быстро пропали. Доступ к счету пришлось передать Сергею. Я же готовил один комплекс недалеко от Вашингтона. Здание куплено уже давно на подставное лицо, и он уже давно готов передать права собственности тому, на кого я укажу. Оборудование Сергей через связи с долбанной русской мафией в Америке смог перевести. Мда. Но зато Амбрелла об этом не знает. Братва смогла организовать колонну грузовиков, и все ценные перевезли куда нужно. Сергей же все это время расконсервировал списанную технику и даже умудрялся подворовывать действующую. Да, точно русский. При реальной необходимости они могут украсть все, что не прибито гвоздями к полу. Иными словами, за пару месяцев мы смогли подготовить все необходимые пути отхода. Лояльные силы к инциденту на стадионе начали стягиваться к укреплению на окраине города. Также туда была перевезена часть военной техники из сохраненных нами. Несколько бронемашин с автоматическими пушками и даже один гребаный танк. Откуда Сергей его достал, я даже не стал спрашивать. Хотя, учитывая, что это был советский Т-72, похоже, очередной подарок с его родины. Я правда не понимаю, зачем нам в городе танк, но Сергей сказал, что он нужен для сноса баррикад и давки толп, зараженных в случае необходимости. Он сказал, что советские танки запредельно надежны и даже если он где-то заглохнет, его реально починить прямо на поле боя и он своим ходом еще и уедет. Я в военной технике особо не разбираюсь, и решил поверить на слово, тем более что выстрелить 125 мм фугасом в толпу дорогого стоит. С Лизой же, с ней сложно. Первое время она даже не знала, как себя со мной вести, особенно если учитывать, что я теперь долбанный мутант, и тем не менее ей это обстоятельство даже нравится, блин. Какие черти у нее в голове обитают, я даже не хочу представлять, но она рада, что я теперь не человек, тем более, что благодаря моему выздоровлению, у нее больше нет необходимости все делать в одиночку, и Лиза просто спихнула вообще все мне, типа изначально это был мой план, и я обещал ей свободу. Я поинтересовался, а если бы я действительно умер, она бы также все спихнула на Сергея, но она сказала, что тогда бы у нее просто не было выбора и пришлось бы работать, а сейчас у нее для этого есть я. После таких вот перлов с ее стороны, мне впервые захотелось воспользоваться щупальцами по непрофильному назначению, но я сдержался и начал работать. С оборудованием вопросы решились быстро, а вот с персоналом, тут реальная проблема. Я просто почти никому не могу доверить работу в отделе научных разработок. Нужно вытаскивать из города семью Биркиных, Ребекку и Клару Колтон. Из всех, кто сейчас более-менее может быть полезен, только эти. Да это безумно мало, но в любом случае лучше, чем ничего. А уж с ними реализовать некоторые проекты вполне возможно. Плюс я припашу к этому делу Лизу. После ее откровений, просто так взять и оставить ее отдыхать мне не позволит гордость немецкого тирана. Так что мне и моим ребятам, когда полиция окончательно закроется в участке, придется штурмовать комплекс Биркина и вытаскивать оттуда всех, кого успеем. Сам комплекс достаточно изолирован, и, если не пустить вирус намеренно, они там как в бункере. Всех, кто уцелеет, тоже можно завербовать. Вариантов у них не будет. Все попытки эвакуации со стороны Амбреллы оказались провальными. Пока в городе еще действуют силы Национальной гвардии, они действуют тихо. Боятся гады, что их делишки вскроются. Хотя почти по той же причине бездействуем и мы. Эх, ненавижу просто сидеть и ждать. И тем не менее кое-что полезное мы делаем. Еще часть тайников благополучно вскрылась, и оттуда были добыты как некоторые кассеты и документы из компромата, так и образцы разного оружия. Да у нас целая армия, но запас карман не тянет. Тем более, что несколько ящиков с патронами нам точно не будут лишними. Активность полиции сильно снизилась, и они почти ничего не собираются делать. Но тем не менее, из участка все еще периодически отправляются отряды для поиска и эвакуации выживших. В самом же городе расцвело полное беззаконие. На самих улицах теперь царствуют зараженные, а немногие уцелевшие в катастрофе пытаются выжить. После объединения с силами Сергея, у меня получилось подключиться к городским камерам. Если честно, глядя на триумф человеческих пороков, как-то тяжело продолжать свято верить в необходимость их всех спасти. Стоит ли спасать женщину, бросившую собственного мужа на съедение зараженным, чтобы сбежать? Стоит ли спасать банду откровенных отморозков, которые где-то разжились оружием и теперь творят, что хотят с найденными выжившими? Стоит ли спасать охреневшего священника, который заколотил церковь, оставляя там своих прихожан на милость обращенному зараженному. Возможно, во мне говорит моя новая природа, но глядя на все самые ужасные в людях, постепенно теряешь желание ассоциировать себя с ними. И все же я старался смотреть и на другое. Как полицейские, несмотря на ужасные условия и откровенный ужас от ситуации, продолжают выполнять свой долг и часто жертвуют собой. Да не все. Главарь той банды отморозков, например, как раз бывший полицейский. И тем не менее, большинство все еще старается оставаться людьми, несмотря ни на что. И тем не менее, я вижу, что у них уже постепенно начинаются проблемы с патронами. Вплоть до того, что они начали сражаться в некоторых ситуациях при помощи оружия ближнего боя. В основном, конечно, ножи, но кое у кого были разные кустарные изобретения вроде ножа, примотанного к железной палке. Сколько у них еще получится продержаться, не знаю, но надеюсь, они доживут до эвакуации. Рано или поздно, правительство должно будет придумать способ эвакуировать гражданских. В самом крайнем случае, попытаюсь организовать для них эвакуацию сам. Под участком есть проход на парковку, а там недалеко совсем выход к канализации, где и находится комплекс «Амбреллы». По сути, пробиться придется только через небольшую часть улицы до спуска. Вряд ли там будет сильно много зараженных, и все может получиться. Эвакуация на поезде для персонала вполне возможна, но с самим комплексом также возможны проблемы. Придется что-то делать и с персоналом, и с сотрудниками службы безопасности. Также я заметил, что в городе появилась та самая женщина, которая довела Клеменса до Цугундера. Ада Вонг. Любопытно, что она здесь делает. Решила попытаться добраться до комплекса, раз в особняке не вышло, или ей нужно что-то конкретное. Неважно, но придется за ней следить. Имея доступ к Красной Королеве от Сергея и в целом базам данных Амбреллы, кое-что о ней все же получилось узнать, и увиденное мне очень не нравится. Она профессионал высокого класса, но имеет некоторую склонность предавать нанимателя. И все же дарования у нее такие, что ее услугами продолжают пользоваться. А да, часть ее дарований я вижу даже через дерьмовую камеру. Сейчас по данным Амбреллы выходит, что она работает на Трицеллу, но я, если честно, считаю это дезой. Куда вероятнее, что сейчас она трудится на благо семьи. Хотя, может быть, и обе теории туфта, и она работает на кого-то третьего. Единственное, что я могу сказать наверняка, она несет самим фактом своего присутствия проблемы, и что-то подсказывает мне, что именно мне придется с ними разбираться. Эх, даже помереть спокойно не дают. Превратили в мутанта и заставляют продолжать работать. Ну, кроме меня, похоже, некому. Лиза откровенный социопат, и к людям относится на уровне животных, хотя нет, животных она любит больше. Сергей военный до мозга костей, а не управленец. Дай ему все решать, и он накупит танков на все деньги и пойдет штурмовать кого-нибудь. Это, конечно, образно, но к корпоративным интригам он действительно абсолютно не годен. Его дело – это именно контроль моей новой службы безопасности. Вот с этим он точно справится хорошо. Глава 49. Незадолго до конца. Леон Скотт Кеннеди. Если честно, даже не знаю, что двигало мной, когда я решил все бросить и поехать в Ракун-Сити, но тем не менее я туда иду. У меня нет там квартиры, нет плана, как я буду жить и что делать. Единственное, что реально важно, это знание, что в городе критическая ситуация. Сейчас силы полиции истощены и несут огромные потери из-за какой-то не то эпидемии, не то утечки какого-то радиоактивного элемента. Единственное, что омрачает мою решимость, это излишне резкое расставание с девушкой. Она не смогла понять моих мотивов и упрекала, что я иду на верную смерть. Возможно, она и права, но это не значит, что я не должен ехать. Вообще, еще неделю назад мне звонили из города, когда связь еще была, и просили не приезжать. И все же я иду. Единственная слабость, которую я себе позволил, это напиться после расставания в дешевом мотеле. Поэтому теперь иду на первый день службы с некоторым похмельем. Только вот основные маршруты к городу полностью перекрыты, и первое время я даже не знал, как до него доехать.